Глава 88. Стефания. «Привет», — преграждает мне путь Тимур и забирает у меня ручку чемодана, воспользовавшись моей растерянностью. «Что ты тут делаешь?» Смотрю на сводного, который начинает двигаться в сторону выхода, не оставляя выбора и заставляя следовать за ним. «Тимур, остановись и отдай мне чемодан. Пожалуйста». Семеню за ним. «Мне нужно подождать Мирона». Тимур притормаживает и оборачивается ко мне. «Боишься, что он снова закатит сцену ревности?» — говорит с совершенно каменным выражением лица. «С миром у нас после его возвращения от мамы как-то натянуто. Я больше не могу воспринимать его как свою опору, человека, который поддержит меня, несмотря ни на что. И не знаю, как снова настроить себя на прежний лад. Вряд ли ему это понравится. И вообще, ты что тут делаешь? Преследуешь меня?» Если я скажу «да», то что это изменит? От настолько прямолинейного ответа я теряюсь и немею на пару мгновений. Почему? Это все, что я могу сказать в данной ситуации. Потому что думал о тебе и хотел увидеть. Заявляет прямо, будто это что-то обыденное. Бред, машу головой и тянусь за чемоданом. Верни. Но вместо того, чтобы отдать, Тимур откатывает его себе за спину, продолжая удерживать за ручку, и в это мгновение я дотрагиваюсь до его руки и сразу же отдергиваю пальцы. «Думаю, подождем твоего пилота вместе», — вместо этого отвечает он. «Тимур, не надо, пожалуйста. Мы же поговорили, и все осталось в прошлом». «Ты мне так и не ответила, любишь ли его?» Ни на мгновение не разрывает зрительного контакта. «Да какое это имеет к тебе отношение?» Вспыхиваю, ощущая себя на грани того, чтобы закатить скандал. Прямое. «Нет, никакого это к тебе отношения не имеет», — заявляю твердо. «Тогда почему ты так нервничаешь? Дождемся твоего мужика. Я отдам ему чемодан и отправлюсь по своим делам». «Да потому, что ты продолжаешь не только меня провоцировать на всплеск эмоций, но и его будешь задирать». «А ты не думала, что я изменился?» «Люди не меняются. Даже не хочу слушать эту чушь». «Даже ты?» — смотрит вопросительно. «Мне пришлось стать другой». «Какой?» — продолжает давить на меня. «Перестать верить всяким ублюдкам. Надеюсь, что он наконец-то примет мое отношение к нему и оставит меня в покое». «Но с пилотом продолжаешь играть в любовь». «Тимур!» — выдыхаю устало. «Ладно, Стефа, не парься». Возвращает мой чемодан, поставив его между нами. «Я просто хотел сказать, что думаю о тебе». Сердцебиение учащается. 6 лет назад меня эта фраза сводила с ума. Но время прошло, и больше он не имеет надо мной власти. Ничем не могу помочь. «Стефания!» — раздается голос Мирона совсем рядом, и я напрягаюсь, приготовившись к очередной сцене. Тимур, неожиданно, он протягивает руку моему бывшему, жмет ее и переводит на меня вопросительный взгляд. Сводный же с неохотой отвечает на рукопожатие. «Тоже прилетел недавно. Вас подвезти?» «Нет, у меня машина на парковке», — спокойно отвечает Мирон. «Понял», — едва заметно кивает Тимур и направляется к выходу. Я смотрю, как он выходит сквозь стеклянные двери и ощущаю странный дискомфорт, будто этому засранцу удалось поселить смуту в моей душе. «Что он хотел?» — холодно спрашивает Мирон. «Поздороваться», — отвечаю сухо. «Тогда поехали?» «Конечно». Стараюсь выбросить из головы любые мысли о Тимуре. Но у меня это получается с трудом, и все усугубляется ночью, когда мне прилетает сообщение с незнакомого номера. Знаешь, какой была моя первая мысль, когда я увидел тебя? Дыхание перехватывает, потому что я знаю, кто это, но держу себя в руках. Переворачиваю смартфон дисплеем вниз и засыпаю. А утром меня ждет с десяток сообщений откровений.